Глава 33. Джимми, Джимми, Джимми, ача, ача, ача. Джимми, Джимми, ача, Парвати Хан. Индийский фильм «Танцор диско». За чаем заговорили про прически, зачистки. Оказалось, пацаны не первый раз принимают в них участие. Первое, что пытаются затрофеять на проческах в кишлаках, зачистках бойцы, это примусы и металлическая посуда, в которой можно готовить. Если техника, БМП, БТР, стоит на блоке в кишлаке, экипажи могут затариться в ближайшем пустом доме одеялами и подушками. Спать на металлических цинках, накрытых куском брезента, то еще удовольствие. Прихватить какой-нибудь приемник типа Sony, чтобы послушать музыку. Пробовали слушать кассеты, но они у них все с индийской музыкой. Индийская музыка и индийское кино у аборигенов очень популярны. Афганцы обожают индийское кино и его звезд, особенно Шахрух Хана и Амира Кхана. У жителей Афганистана на слово «Индия» всегда одна ассоциация – Болливуд. В Афганистане долгое время был бум на фильмы Болливуда, благодаря схожести культур и тому, что большинство афганцев понимают язык хинди и язык урду. Примечание. Говоря «афганцы», автор подразумевает жителей государства Афганистана. В Индии же с ее миллиардным населением индийское кино смотрит не более 45 миллионов. Хотя Болливуд, который штампует индийские мелодрамы как горячие пирожки, по количеству фильмов давно уже обогнал американский Голливуд. Болливуд – это аналог Голливуда в Калифорнии. Болливуд находится в индийском городе Мумбаи, бывший Бомбей. Есть еще Толливуд, Колливуд, Молливуд, Олливуд и так далее. В каждом индийском фильме от 5 до 9 песен в среднем. Да каких песен? На грани ультразвука, разрывающие нежные души советских женщин в мелкие клочья. В Союзе индийское кино пользовалось дикой популярностью. Кто из 80-х не помнит индийские фильмы «Танцор диско», «Зита и Гита» или «Жажда мести»? Для нас же, уличных пацанов, не было лучшей комедии, чем индийское кино. Если в кинотеатрах города в прокате появлялась новая французская комедия и индийское кино, мы с пацанами всегда выбирали индийский фильм. Потому что точно знали, любой индийский фильм в разы смешнее любой французской комедии. Расскажу только один эпизод из индийского фильма, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Представьте. Красивейший горный ландшафт, голубое небо, горы, покрытые снегом. На вершине горы стоит главный злодей со своей, вооруженной до зубов, бандой негодяев, который силой хотел принудить самую красивую девушку в деревне, главную героиню фильма, выйти за него замуж. А внизу перед ним расстилается белоснежное плато. Главный злодей замечает цепочку следов на снегу и требует дать ему бинокль. В бинокль он видит, как девушка, на которой он хотел жениться, замотанная в сари, бежит по колено в снегу со своей верной собакой породы болонка и своим возлюбленным, положительным героем, который поет только положительные песни о любви. Примечание. Сари – традиционная одежда женщин Индии. Они бегут вперед, навстречу новой жизни, где будет только радость и любовь. Много красивых песен и танцев. Они не просто бегут по колено в снегу, но еще и весело поют о том, что ждет их впереди. Главный злодей, видя в бинокль их радостные влюбленные лица, свирепеет и отдает команду. «Пускайте собак!» И вот под звуки трагической музыки, усиливающий эффект происходящего, по цепочке следов, в погоне за убегающими влюбленными бросается свора здоровенных злобных доберманов. Они начинают настигать влюбленных и их верного друга, собаку породы болонка. Оглянувшись назад, болонка замечает погоню и отважно бросается навстречу своре доберманов, чтобы задержать их и защитить свою хозяйку и ее возлюбленного, положительного парня, который поет только положительные песни о любви. Главная героиня, девушка, замотанная в сари, оглянувшись и увидев, что ее верная собака вступила в неравный бой с превосходящими силами противника, а именно со сворой злобных доберманов, начинает плакать и звать к себе своего верного четвероногого друга и петь красивую мелодичную песню, судя по титрам, о настоящей дружбе и верности. Ее возлюбленный тоже начинает петь песню, но смысл его песни немного другой. Он поет о том, что нужно срочно съебывать отсюда как можно скорее, иначе эти злобные псы доберутся и до них, и тогда все пропало. И от нетерпения начинает делать разные танцевальные жесты руками и притопывать ножками. А может, это танец такой. Наконец, влюбленные, взявшись за руки, все в слезах устремляются вперед, на ходу поют песню, в которой клянутся друг другу никогда не забывать своего маленького четвероногого друга, у которого было большое и отважное сердце. В это время на экране крупным планом показывают, как злобный доберман треплет, держа в зубах и мотая головой из стороны в сторону, того самого маленького четвероногого друга с отважным сердцем. Но так как сцена снята крупным планом, мы видим, что в зубах у злобного добермана не баллонка, а ее плюшевый дублер, вместо глаз у которого пришиты две черные пуговицы. Видя, что влюбленные убегают, главный злодей отдает своей банде новую, еще более страшную команду. «Стреляйте!» И вся вооруженная до зубов банда открывает беспорядочную стрельбу по беглецам. Одна из пуль попадает в главную героиню. Ее сари мгновенно окрашивается кровью. Она падает на белоснежный снег, заливая его своей ярко-алой кровью. И начинает петь, как ей хуёво. Но хуёво ей не от того, что в нее попала пуля, утверждает она в своей песне. А хуёво ей от мысли, что из-за какой злодейской пули она может потерять своего возлюбленного. Ее возлюбленный весь в слезах и соплях, дослушав до конца ее песню, заявляет ей, что никто и ничто не сможет их разлучить. Он берет ее на руки и бежит с ней по колено в снегу вперед навстречу новой жизни, где будут только радость и любовь, и много красивых песен и танцев. В Индии худоба девушек считается нездоровой, и потому красивыми в Индии считаются девушки с пышными формами и большими попами. Как в анекдоте, когда мужик в компании друзей, обсуждавших достоинства фигур своих благоверных, заявил, что у его жены глаза голубые. А на вопрос друзей: «Ладно, про глаза мы поняли, а остальное...» Мужик печально отвечает: «А остальное все жопа». Примерно так и выглядит киноактриса с идеальными формами в Индии. К тому же она должна хорошо петь и танцевать. И вот с такой 100-килограммовой девушкой на руках с идеальными формами по меркам Болливуда, влюбленный, он же положительный герой, бежит вперед по колено в снегу, рассекая снег, словно катер волны, и поет свою песню. Следующим кадром показывают доберманов, преследующих влюбленных по снегу. Собаки похожи на загнанных лошадей. Они все в мыле и клочьях пены, с высунутыми до земли языками. Судя по субтильному, я бы даже сказал хлипкому телосложению главного героя, наша компания, не сговариваясь, одновременно решила, что чтобы снять эту эпическую сцену, потребовалась надувная дублерша главной героини. Главный злодей, видя, что собаки не могут догнать быстроногого беглеца с его 100-килограммовой ношей, в бешенстве кричит своей банде злодеев: «Стреляйте! Стреляйте же! Уйдут!» Те снова начинают беспорядочную стрельбу и, наконец-то, попадают в главного положительного героя, который падает на снег, окрашивая его своей кровью, и роняет в снег свою смертельно раненую возлюбленную. И вот тут начинается трагическая развязка, когда вместо того, чтобы умереть от полученных ран, влюбленные еще минут 20 поют и танцуют, не забывая окрашивать вокруг себя белый, как простыня, снег своей кровью. Наконец они умирают. Перед смертью главная героиня, протянув руку к тушке своего притихшего возлюбленного и макнув пальцы в его кровь, ставит себе на лоб красную точку. Красная точка — тилаки, которую индуски рисуют в центре лба, выйдя замуж. Загорается свет в зале кинотеатра, заполненного в основном женщинами бальзаковского возраста, Плача и всхлипывая, они начинают покидать влажный от слез кинозал. Покидает зал кинотеатра и наша губкомпания. Смеяться мы уже не можем. У всех хохотальная мышца не просто надорвана, она разорвана в клочья. И каждый очередной всхлип в этой толпе, окружающей нас, складывает наши тела пополам от беззвучного смеха. Так, держась друг за друга, обессиленные от смеха, мы движемся к выходу в этой всхлипывающей толпе, едва волоча свои ноги. Некоторые из женщин, не разобравшись, что с нами происходит, начинают нам сочувствовать. Это надо же, какая чувствительная молодежь пошла. Так переживают.